Клаус вдруг умолк и показал на окно. «Глядите». Вайолет и солнышко поглядели в ту сторону. Окно выходило на склон холма, и в него был виден один из паучьих металлических стержней, которые удерживали дом тети Жозефины от падения в озеро. Сейчас дети увидели, что стержень сильно поврежден бушевавшим ураганом. Судя по черному пятну, его обожгла молния, а ветром согнуло под опасным углом. Буря продолжала бесноваться. Дети видели, как стержень сопротивляется напору ветра, с трудом удерживаясь на месте. «Тавка!» — выкрикнуло солнышко, что означало «нужно бежать отсюда сию же минуту». «Солнышко права», — сказала Вайолет. «Бери атлас и бежим». Клаус схватил атлас озера Лакримозы, стараясь не представлять себе, что случилось бы с ними, не оторвись он от атласа и не взгляни в окно. В ту минуту, когда дети поднялись с пола, ветер достиг сокрушительной силы. Другими словами, потряс весь дом и швырнул троих сирот на пол. Вайолет ударилась коленом о ножку кровати. Клаус упал на холодный радиатор и ушиб ногу, а солнышко хлопнулось на груду жестянок и ударилось всем, чем можно. Когда дети с трудом поднялись, вся комната, казалось, накренилась на одну сторону. «Скорей!» — отчаянно завопила Вайолет и схватила на руки солнышко. Сироты выскочили в коридор и помчались к входной двери. Кусок потолка в одном месте отвалился, и на ковер струилась вода. Детей обдало душем, когда они пробегали под дырой. Дом качнуло еще раз, и детей снова бросило на пол. Дом тети Жозефины начал съезжать со склона. «Скорей!» — завопила опять Вайолет. И сироты, спотыкаясь, поскальзываясь в лужах, на подгибающихся от страха ногах, кинулись по наклонному полу к двери. Клаус первый достиг ее и распахнул настежь. И как раз в этот миг дом дернулся еще раз, после чего раздался страшный зловещий скрежет. «Скорей!» — опять крикнула Вайолет. Бодлеры на четвереньках выкарабкались наружу, на склон, и прижались друг к другу, поливаемые ледяным дождем. Им было холодно, им было страшно, но они спаслись. Я повидал много удивительного за свою долгую, беспокойную жизнь. Я видел ряды коридоров, стены которых были сплошь выложены черепами. На моих глазах началось извержение вулкана, и огромная волна лавы поползла к маленькому селению. На моих глазах женщину, которую я любил, подхватил громадный орел и унес ее в свое гнездо высоко в горы. Но мне все-таки не представить, каково было детям наблюдать, когда дом тети Жозефины валился в озеро Лакримозы. Согласно моему расследованию, они в немом изумлении наблюдали, как белая облупленная дверь захлопывается и начинает съеживаться в комок, точно смятый лист бумаги. Мне говорили, что дети еще теснее прижались друг к другу, услыхав резкий оглушительный треск, когда дом напрочь оторвался от склона. Но мне опять-таки не передать вам, каково было смотреть, как все сооружение падало, падало, падало и, наконец, обрушилось в бурные воды Лакримозы.